Поэтому я удержался от соблазна объявить охотнику, что он круглый дурак, и попытался прибегнуть к другим методам убеждения. «Как вы называете эту добычу?» — спросил я. «Мы ее называть Кефонг-Гу, сэр». «И ты говоришь, она очень ядовитая». «Очень, Маса. Это опасная добыча». «Ну ладно, глупый ты человек. Только ты забыл, что у европейцев есть особое лекарство от укусов такой добычи. Ты что ж, забыл, что если она меня укусит, я не умру?» «А, Маса, я совсем забыть про это. И ты бежишь, как женщина, кричишь во все горло и мешаешь мне поймать такую прекрасную добычу. И все потому, что ты про это забыл, да?» «Виноват, сэр», — сокрушенно выговорил охотник. Я легонько постучал пальцем по его курчавой голове. «В следующий раз, друг мой, прежде чем делать глупости, сначала подумай головой», — строго сказал я. «Слышишь?» «Я слышишь, сэр». Когда подошли остальные охотники, я рассказал им, что произошло, и все они ахали и щелкали пальцами. «Ха!» — воскликнул один, и в голосе его слышалось восхищение. «Масса не иметь страх! Он старался поймать Кефонг-Гу! А Уана взять, да и поймать Масса!» — сказал другой, и все громко расхохотались. «Да, Уана, тебе сегодня удача. Другой раз Масса тебя убить за такое глупое дело», — сказал третий, и все вновь разразились громкогласным хохотом. Подумать только, у охотника хватило безрассудства помешать мне поймать зверька. Когда они, наконец, отсмеялись, я стал подробно расспрашивать их об этой ящерице. К моему немалому облегчению гончие уверяли, что таких здесь довольно много, и мне не раз еще представится случай ее поймать. Однако все единодушно твердили, что ящерица эта страшно ядовита. «Яд ее смертелен», — уверяли они, — «и даже если только дотронешься до нее рукой, тотчас в судорогах упадешь наземь и через несколько минут умрешь». Потом они стали спрашивать, какое есть против этого смертоносного яда лекарство. Но я напустил на себя подобающую таинственность, сказал только, что если они выследят для меня такую ящерицу, я ее поймаю и докажу им всем, что не стану корчиться в судорогах и не умру. Они сразу повеселели, очень заинтересовались столь опасным для жизни опытом и пообещали мне помочь. Ни один, в сущности, не поверил в мое лекарство. Один из охотников сказал, что знает одно место, где можно найти множество таких ящериц. Он утверждал даже, что до этого места не так уж далеко. Мы упаковали свое снаряжение и двинулись в путь. Охотники оживленно болтали между собой, должно быть, заключали пари, выживу ли я после того, как дотронусь до Кефонг-Гу или помру. Охотник, который вызвался показать место, где водится Кефонг-Гу, вскоре отвел нас примерно за милю от той долины, где я впервые увидел свою красотку, и мы очутились у самого подножия холма. Сильные ливни смыли со склонов слой красной земли, и из-под нее широкими полосами проступил голый серый камень. Лишь кое-где в щелях осталась земля, и тут выросли растения, которым довольно для питания всего лишь крохотной горсточки почвы.